Сбил, рыкнул император. Волчицу зарезал, Андрея Искандера Кёпиклири вместе с Медведевым в кому отправил, а самой княгине что-то повредил по части магии. У нее начались неконтролируемые всплески двух стихий. Его заставили замолчать, Мария мысленно размышляла, успели ли устранить Эквада, чтобы он не разболтал лишнего, но внезапно вспомнила отцовский язвительный комментарий про отчеты, напряглась. Пропал он, думал, к тебе слинять успел, хотел предупредить, чтоб была осторожней, уже более ворчливым тоном добавил император, проявляя отцовскую заботу, несмотря на то, что дочь его неимоверно разозлила. Спасибо, пап, принцесса по достоинству оценила этот жест, разглядывая в окно автомобиля бескрайние северные просторы, укутанные снежным покрывалом. И признаю, я была не права. Маш, мне твое не права куда прикажешь засунуть, если узнают, что мы против собственных вассалов воюем чужими руками. Нашу репутацию ни один отбеливатель не спасет. Пап, я все исправлю. Попробовала было заикнуться Мария, но получила резкий отпор. Нет уж, держись от всей этой семейки подальше. Я сам разберусь, а то не было печали, пока детки-помощнички не подросли. Принцесса смиренно согласилась с отцом, хоть и знала, что не выполнит обещание. Стоит ему приказать, и она вынуждена будет выполнить все его желания. У нее просто не будет выбора. 2 месяца назад, Кремль, Мария Петровна лишь внешне была спокойна. На самом деле ее пытливый разум усиленно решал задачку со многими неизвестными под названием «Как заполучить себе Михаила Комарина». Как ни прискорбно было признавать, но принцесса осознавала, что тот не считал Марию главным призом в гонке за лучшее место у власти. Нет, он ее, скорее, считал чумой на оба его рода, Комариных и Виноградовых. Такая как есть, властная, целеустремленная, себе на уме и с упрямым характером, она бы, может, и была ему под стать, но без довеска в виде императорской семьи. На ее памяти это был первый человек, не жаждущий въехать верхом на Марии в рай. Хотя сама Мария была и не против такого заезда. Видя его возможности, Маша хотела заполучить себе Михаила любыми способами, и визит к оракулу ни капли не снизил градус ее желания. Вняв предупреждением насчет незнакомки в шкурах, принцесса все же решилась на отчаянный шаг. Она обратилась напрямую к Кречету, пустив себе кровь и нарисовав силуэт Кречета, пикирующего с неба за добычей. Мария принялась истово молиться покровителю рода, и хоть ее часто сравнивали со змеей из-за гибкости, нрава и родственников по матери, но молилась она покровителю отца и была всецело ему предана. И уж кому-кому, а Кречету она рассказала все, что знала и о чем догадывалась. Да, это было очень рискованно, ведь Бог мог просто уничтожить вероятного двоедушника, но, к его чести, он не только выслушал просьбу Марии, но и внял ее аргументом. А уж когда просмотрел часть ее воспоминаний о родовой войне с крысинами и кровавой бойне вблизи Малых Трясинок, то благословил Марию на ее действия. Запомни, дитя, не всякий путь, кажущийся далеким, таковым является. Я прослежу с высоты, чтобы твоя охота на комара прошла успешно, и даже помогу. Но ты должна будешь всецело слушаться и исполнять мою волю, даже если она будет казаться тебе абсурдной и опасной. Нам открыто гораздо больше путей, чем людям, и мы поможем выбрать вам верный, ведущий к нужному результату. Всего несколько фраз тогда разделили жизнь Марии на до и после. Бог откликнулся на ее просьбу и даже обещал помощь. И теперь она готова была выполнить любую его волю, лишь бы не потерять расположение. Большинство действий в отношении Михаила и Кираны принцесса согласовывала с Кречетом, чтобы не нарушить случайно его планы. А какие-то действия выполняла строго по указанию Бога, как тот же выстрел из лука. Разыграв как по нотам представление, она ждала наказания от отца и последующих указаний, но не сдержалась и ответила согласием на предложение Галапагосова Черепахина. А все из-за отца. Она видела, что перед поездкой к Белухиным император прихватил с собой помолвочное кольцо из родовой сокровищницы. Пристальное внимание к княгине Виноградовой на протяжении всей свадьбы прозрачно намекало, кому это кольцо было предназначено. Маша сорвалась. Мало было того, что эта девица была центром притяжения всех мужиков от мала до велика, так еще и родной отец. Получить мачеху младше себя по возрасту, и тут подвернулся Галапагосов Черепахин, будь он неладен. Что ей теперь на это скажет Кречет? Мария боялась реакции божества на ее самодеятельность и своеволие. И правильно боишься. Раздался знакомый голос, от которого принцесса вздрогнула. Виноград и Комара обсуждали сложившуюся ситуацию на утесе, излюбленном месте обитания Кречета. Тот обожал простор и свободу, а потому его дом тянулся высоко к звездам. «Допекли», был краткий вердикт Комара. «Если он собрался острова покупать и уйти, тебе-то хорошо, накопители свежие, на новом месте можно такие же за полгода получить, если люди переедут с ним», возмущенно сокрушался Виноград, шелестя листочками на ветру. «А мне что делать прикажешь?» И ведь так и знал, что с этой девицей проблемы будут. «У всех главы, как главы, а у меня, эх», Комара покачал головой. «Друг сейчас был неправ целиком и полностью. Ты же сам наказал род за их деятельность. И сам ждал кого-то с твердыми принципами и атавизмом в виде совести. Я уже передумал», буркнул Виноград. «В части отношения с мужиками могла бы быть и помягче. Скольких проблем бы удалось избежать? Ну да, ну да», хмыкнул Комара, сканируя пространство вокруг в поисках хозяина утеса. «Тебя послушать, так императорская семья, место благоденствия и спокойствия, а не сумасшедший дом на выезде. Зато какие перспективы», вздохнул Виноград. «Да-да, перспектива, мечта, быть задушенной падчерицей или отравленной одной из императриц, и чтоб папаша с сыном в спальню по очереди наведывались», продолжал преувеличивать Комара. Но в целом его слова не были лишены рационального зерна. «Да тьху на тебя, умеешь испортить мечту», совсем поник Виноград. «Кому тут не нравится обстановка в моем роду, за своими следите лучше», прокликотал Кречет, неожиданно пикируя с небес и усаживаясь на краю утеса. «И вообще, обижать хозяина дома, так себе тактика для обращения с просьбой. Какое нахер прошение?» Возмутился Комара. «Переговоры в лучшем случае, в худшем, нота протеста». «Ну чего распищался?» Высокомерно поддел Кречет Комара, поочередно чистя пятнистые перышки, а после окинул взглядом поникшего Винограда. «А ты что же даже шелестеть перестал? То, что твой род после войны взгромоздился на трон как наиболее компромиссный вариант, не дает тебе права так себя вести», отряхнулся Виноград и раскинул лозы, оплетая весь утес Кречета. «Твоя соколица с моей ягодкой войну развязала, да и проиграла, а после еще и чуть не угробила чужими руками. Нет на ней той вины», резко ответил Кречет и вспорхнул на ветку полузасохшего дуба, растущего прямо на краю утеса и обдуваемого всеми ветрами. «Если один идиот лоб готов расшибить просто ложку с пола поднимая, то уронивший ложку виновным не становится. Складно поешь, да только вкупе с решением Александра по родовой войне с крысинами странная картина получается, будто бы Кречет и всеми силами комариных да виноградовых уничтожить пытаются», поддержал обвинение друга Комара. «Глупость молодости, не более», встряхнул крыльями Кречет и поудобнее умостился на ветке. «Ваши как будто глупости не творили. После наших глупостей два рода не решались на исход из страны и из-под вассалитета. Не посмеют. А если и посмеют, то с катертью дорога. Дорога дорогой, а обосрут твоего птенчика с ног до головы, не замахнувшись даже и кровушки не попив. Будет потом сам объясняться, почему от него вассалы пачками уходят. Не первый раз. Желающих на земле всегда предостаточно», язвительный птичий клёкот царапал сознание. «Что-то я не видел очереди на проклятые земли за 100 000 лет», задумчиво проговорил Комара, перебирая лапками. «Может, не рассмотрел? Ах да, там же еще и божественные дары не действуют, вот же незадача какая, и прорывы изнанок регулярные. То-то желающих будет самоубиться, если даже армия не может с тварями совладать. Прекрати поясничать», не выдержал Кречет. «А ты прекрати идиотом прикидываться», отозвался Комара, смело глядя в глаза птички побольше его размером раза в два. «Твоя молодежь распоясалась, так приструни, и виру пусть по закону выплатит». «Я подумаю», нехотя ответил Кречет. «Подумай», Виноград лениво наращивал лозы, пока полностью не оплел дуб, на котором сидела птица, оставив ей небольшое оконце для вылета. «Если будешь долго думать, то жди с такими же претензиями гончую и медведя. Не смей мне угрожать, боги его знают как», но Кречету удалось прошипеть эти слова, когда он сорвался с ветки и вылетел прочь из виноградной западни. «А я не угрожаю, я предупреждаю, причем лично», прошелестел Виноград и втянул в себя лозы. «Как сказала твоя малолетняя змеюка Кречетовна, меня устроит, если противник понесет репутационные потери. Нас устроит тоже, думай». Комары и Виноград покинули утес, свои резоны они предъявили, а скорого ответа ожидать не стоило. Кречет, как и любой бог, не любил, когда лезли в его дела, но здесь ситуация щекотливая, а потому оппоненту придется разобраться со своими последователями. Конечно, такой реакции, какая была у синего кита в отношении королевы Дании, никто не ожидал, но приструнить молодежь нужно было. Предложение Кёпи Клири не было лишено смысла. Правда, как показала практика, клятва служения не смогла уберечь род гончих от вероломной попытки уничтожения правящим родом. Эту информацию я почерпнул из справки, представленной Арсением после введения Ксандра в род Кёпи Клири. Об этом я не рискнул спрашивать у Махмуда, но тот и сам понимал мои сомнения. «Юноша, вас и так уже пытались убить не раз, так в чем разница?» Право на самозащиту подразумевает увеличение опасностей. В этом он был абсолютно прав. Почему вы последовали за нами? В чем ваша выгода? Вы же уже отдали долг. Все же решил я прояснить мотивацию Санджакбея Трапезунда. Я принял в рот сына не на словах, а на деле, пожал он плечами, а он нашел свою волчицу, хотя пока еще и не осознает этого. Что же касается долга? Махмуд улыбнулся в седую бороду. В данном случае вы оказали мне услугу, решив одну весьма щекотливую для меня проблему. Поэтому долг мой лишь возрос. Я это говорю как человек чести и постараюсь хотя бы частично отплатить вам опытом. Надеюсь, что у императора хватит ума не использовать силовые методы убеждения в присутствии иностранных подданных. Золотое правило всех правящих династий. Не выносить ссор из избы никто не отменял. Я смотрел на Санджакбея и почему-то представлял старого барона Камарина. Тот вряд ли бы навешивал на себя новые долги. Скорее, списал бы и вогнал в долги слабого. Но опыта у них было вдоволь. По сравнению с ними я был безусым юнцом в придворных интригах, хоть и разменял 300 лет. Как же мне сейчас не хватало Агафи. Но та пока так и не вернулась из сумрака, и как ей помочь я не знал. Сават так и не смог вернуть ее. Я же не оставлял надежды, что более опытный шаман отыщет мою вампиршу и вернет ее в наш бренный мир. Хотя, прошу меня простить, мне нужно сделать один важный звонок. Предупредил я Махмуда и вбил номер министра обороны. На том конце связи слышались гудки, а затем уставший голос рявкнул. «Комарин, я тебе не личный камердинер, чтоб по любому поводу меня дергать». Кажется, у Данила Андреевича было на редкость отвратное настроение. «Данила Андреевич, мне нужна тень, срочно. И у вас на объекте в Угличе есть предатель». Я вывалил на него скопом всю информацию, пока она не исчезла дымкой в моей памяти. Туманы сил Тортугаса накатывали волнами, и мне приходилось прикладывать неимоверные усилия, чтобы удерживать ясность мысли. «Тень у тебя и своя есть», — начал было министр обороны, но я его перебил. «Нет, моя не вернулась из сумрака». Орлов выругался цветасто и забористо. «Пришлю». «Ты где сейчас?» «В Хмарево». «Но на осадном положении». «Не спрашивайте». Тут уже я попытался перевести разговор в нужное мне направление, а предатель нам выдал неверную карту и отправил на убой каким-то песчаным червям. Распорядитель местный, с этим позже разберемся. Ты где мне главную тень империи угробил, заноза ты комаристая? Министр уже даже не кричал, а практически шипел. Это не я, она сама. Я ее еле отыскал на Галапагосцах и домой вернул. Вот пытаюсь вернуть в строй. Мне она, знаете ли, самому позарез нужна. Наше общение с Данилой Андреевичем уже больше походило на неформальное, но на большее я не был способен в нынешнем состоянии. Вот помощи прошу. Через час встречай на границе. Пришлю кого-то из ее девчат. В трубке появились обрывистые гудки, когда рядом прозвучал незнакомый женский голос. И стоило ради такой мелочи министру обороны звонить? Глава 13. Я врубил дар на полную, но никого не обнаружил. А ведь голос я слышал отчетливо, как и Махмуд Кёпилкири, принявшийся озираться по сторонам и даже принюхиваться. «Кто ты? Покажись!» Осторожно попросил я неизвестную, опасаясь спровоцировать конфликт. «А ты готов рискнуть безопасностью невесты ради сиюминутной прихоти? Если я сейчас покажусь тебе, то мне не хватит сил, чтобы воплотиться тогда, когда моя помощь реально будет нужна». Я почувствовал на затылке дыхание смерти. По-другому это ощущение не поддавалось описанию. Вспомнился наш давний разговор с Агафьей, где она пристроила в телохранительнице к Светлане тень на пенсии. Ту никто никогда не видел, но, судя по тому, что проблем вокруг невесты более не возникало, свою работу она выполняла качественно. Я решил поменять тактику ведения разговора. «Благодарю за добросовестную работу. Как я могу обращаться к тени?» Та рассмеялась легко и непринужденно. И смех этот напомнил мне звон разбитого стекла. «Аргайл мое имя, а ты быстро соображаешь, что не может не радовать. Не зря Агата о тебе так отзывалась. Так что там случилось с нашей девочкой, я не успел открыть рот, как в кабинет ворвалась Светлана с абсолютно ошалевшим взглядом. Короткие блондинистые волосы были взъерошены, а руки ее подрагивали. Она исчезает. Кто? Кирана? Обеспокоенно уточнил я. Да нет же, Кирану мы стабилизировали и поместили в подобие стазиса с помощью того лекарства, что нам дал многоуважаемый Махмуд Кёпиклири. Так мы хотя бы немного замедлили этот дрянной туман. Нет, я про Агафью. Она начала бледнеть и терять яркость. Я, признаться честно, плохо представлял, о чем говорит Света. Пойдем в лазарет. Спустя пару минут мы все находились в палате, где на кушетке лежала бледная до синевы вампирша с раскинутой по подушке гривой волос. Черты лица ее заострились, кожа пергаментом обтянула череп, губы приподнялись, обнажая зубы с удлиненными вампирскими клычками. Только сейчас я понял, что имела в виду моя невеста. Агафья таяла на глазах, как мороженое на солнце. Очертания ее тела становились размытыми, почти сливаясь с белоснежными простынями. Что за? Я принесла. В палату вбежала Тильда с серебристой отполированной фляжкой. Попробуй, она же вампирша, в конце концов. Может, голодала долго, или сил там много потратила. Жива в это время осторожно вливала кровь в чуть приоткрытый рот Агафьи. Мелкими порциями она скормила вампирше половину содержимого фляги. И мы все заметили, как контуры стали проявляться и обретать былую четкость. Это не панацея, голос Аргайл звучал с нотками сожаления и грусти. На время замедлит процесс, но не остановит. Что за процесс? Я пытался узнать хоть что-то, пока остальные, кроме Махмуда, ошарашенно озирались по сторонам в поисках моей невидимой собеседницы. Так называемый выход на пенсию. Подробностей не расскажу. Цеховая тайна. От вас ничего не зависит. Либо она справится, либо умрет. Светлана нахмурилась. Ее максимализм просто не позволял лекарке оставить вампиршу на произвол судьбы. Жива тоже переводила взгляд с фляги на вампиршу и обратно, оценивая перспективу бесперебойной подпитки кровью. Но ты же собиралась помочь. Цеплялся я за слова Аргайл, как утопающий за соломинку, не желая принимать факт собственного бессилия. И помогла бы, если бы сроки нахождения в сумраке были сутки, максимум двое. А она там сколько? Четвертые пошли. Чуть подумав и прикинув сроки, озвучил я практически приговор вампирши. Рука моя поневоле потянулась к Агафье. Тонкая кисть с аккуратным маникюром была холоднее мрамора. Она еще долго продержалась. Значит, шансы есть. Подбодрила нас невидимая тень. Отдохните, я побуду с ней и позову, если понадобится помощь. А как же кровь? Она же помогает. Заикнулась была жива, разглядывая тело вампирши. Души здесь как не было, так и нет, но тело-то мы можем поддержать до ее возвращения. Аргайл молчала какое-то время, но все же ответила. Мне бы такую команду спасения в свое время, не то с сожалением, не то с восхищением произнесла она. Тело можно поддерживать хоть до бесконечности, но каждый раз для этого будет требоваться все больше и больше крови. Вопрос в том, когда вы перестанете верить, что она вернется, или когда цена поддержки перевесит чувство долга. Какая пропорция? Тут же вступила в разговор Светлана. У всех по-разному, нехотя ответила тень, будто раскрывала великую военную тайну, от 10 до 30% ежедневного роста от предыдущего объема. Жива тут же вылила остатки крови в мерную колбу и, чуть сморщив носик в подсчетах, выдала. День первый, 100 мл. Кровь четвертого уровня. От магической насыщенности крови требуемый объем может уменьшиться. Магичка жизни уже деловито прикидывала, сколько магов и какого уровня у нее есть в наличии. С учетом хороших отношений Агафьи с комарами доноров на первое время должно было хватить. В теории, да, с некоторым замешательством ответила тень. На практике никто не вел столь планомерную работу в попытке оживить одну из нас. Значит, мы будем первыми, а потом, если выйдет, поделимся технологией. Уверенно произнесла Светлана и вопросительно взглянула на меня, будто бы спрашивая разрешение на подобное. Я кивнул ей, давая полную свободу действий. Моя девочка снова решила вступить в борьбу со смертью. И чем я заслужил такую женщину? Аргайл в итоге не осталась в лечебнице. Светлана и Жива принялись вести расчеты, исходя из имеющихся доноров. Тильда пообещала поговорить с Эргами на предмет помощи, но мы с Рея, Ксандра и Ян уже готовы были стать первыми донорами. Тиль планировала присоединиться сразу после агитации. «Ты-то куда?» – устало отозвалась Светлана, маркируя колбы для крови и оставляя пометки магического уровня донорской крови. «Ты же носитель дряни, как и Кирана. Вдруг хуже сделаешь. Я в порыве заботы совершенно забыл о собственном состоянии, но вот оно, к сожалению, обо мне не забыло. Слабость была просто кошмарной. А еще голос Светланы вдруг начал накладываться на совершенно другой, давным-давно забытый. Я стоял на вершине цитадели крови, скрываясь за каменным зубцом парапета. Таких же любопытных, как и я, корвусов здесь было много. И все они всматривались вниз, где происходило легендарное событие. Маги крови подписывали соглашение со святошами и инквизиторами о совместной защите жителей от тварей из прорывов. Палящий зной медленно и планомерно запекал мои мозги в черепной коробке. Рядом шушукались другие корвусы, мечтательно хвастающиеся, что скоро они точно покажут святошам и инквизиторам, кто самые сильные маги в этом мире. «Да заткнитесь вы!» – прошипел я, пытаясь расслышать слова длинного как жерти тощего старца с крючковатым носом и длинной бородой, доходящей почти до земли. Улучшать зрение и слух нас уже научили, но вот расстояние и ветер никто не отменял. В голове звенело от перенапряжения, настолько я перестарался с улучшениями. Наше соглашение распространяется лишь на тех магов, в ком нет следов скверны. Остальных мы уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать как порождение хаоса и бездны. Старичок ударил посохом о землю, и от него разошлась волна силы, подтверждая его обещание. Корвусы напряглись. Под понятие скверны у этих святых орденов могло подпасть что угодно, потому формулировка вызвала больше опасений, поумерив предыдущие восторги и бахвальство. Ну и мудохайтесь со своими тварями сами. Я рассмотрел белозубую улыбку Арвина, мага крови одного из верхних этажей башни крови. Как сильнейший на данный момент маг, он выступал от нашего имени и волен был принять любое решение. Старичка такое решение явно не обрадовало. Он жевал губу, проговаривая что-то себе под нос или советуясь с кем-то. Арвин не стал ждать, пока его оппонент отомрет, а уже встал из-за стола и направился в нашу сторону. Пройти он успел шагов 30, когда старик произнес: «Чего вы хотите?» «Во-первых, мы хотим полную амнистию для всех магов крови, что содержится у вас в застенках», — медленно развернулся Арвин к святоше, но не сделал и шагу назад. «А, во-вторых, вы кровью поклянетесь соблюдать неприкосновенность всех, кто отправится с вами воевать плечом к плечу». Над полем повисла тишина, даже ветер прекратил трепать штандарты 12 религиозных орденов, представители которых выстроились полукругом за старичком. 6 черных и 6 белых, ночь и день, смерть и жизнь, искоренители зла и проповедники добра, больные извращенные ублюдки, шахматные каратели. Как же разнилась церковная пропаганда и реальное отношение к их деяниям. От нас же был один Арвин, за спиной которого возвышались стены цитадели. «Мы согласны», — проскрипел голос святоши, от которого внутри каждого из нас прошел мороз по коже, — «но с условием. За пленниками придут ваши корвусы, не прошедшие посвящение, дабы они видели, что случается с теми, кто поддается скверне». Так спустя 3 дня мы начали объезд всех святых мест, собирая магов крови по темницам орденов. Именно тогда я своими глазами изнутри увидел, что представляют из себя ордена. В первой же резиденции ордена святош нас чуть не прикончили на месте за алый цвет нашей одежды. «Стой, куда прешь, дрянь?» — загоготал Громила в белоснежном одеянии поверх лат на въезде в замок. «Твое ухо пополнит мою коллекцию». Он уже было занес руку с ножом, когда я без раздумий вцепился ему зубами в оголившееся запястье. Громила завизжал, как свинья на скотобойне, и врезал мне латной перчаткой по голове, отчего у меня кости затрещали и кровь залила всю левую половину лица. Перед поездкой Арвин лично нас инструктировал. Нам запрещено было пользоваться любыми техниками магии крови, влияющими на других людей. Но обычный физический урон там не было ни слова, потому приютское детство дало о себе знать. У меня перед глазами плясали кровавые круги, но зубы я не расцепил. Зато рука стражника разжалась, и он выронил дорогой нож с костяным лезвием. Подхватив его на лету, я отскочил назад, словно звереныш, и приготовился продать свою жизнь подороже. «Стоять!» Голос святоши был мягок и ласков, словно он общается с неразумным ребенком, но вот взгляд из-под нахмуренных бровей обещал ослушавшемуся долгую и мучительную смерть. О его приходе свидетельствовал лишь тихий шелест дорогой ткани и запах благовоний. Кажется, это был жасмин, приторно-сладкий, въевшийся в память. Мы со стражником замерли, я же разжал пальцы, отпуская чужой кинжал на свободу. Тот вошел в землю, словно в масло. Святоша окинул взглядом израненную руку стражника, мое окровавленное лицо и надрезанную мочку уха. Я медленно наблюдал, как приближалась раскрытая ладонь святоши ко мне, а затем меня окутало золотистое сияние лечебной магии. Рана на голове затянулась за считанные секунды, кости с щелчком встали на свои места, а во всем теле поселилась такая легкость, словно я выпил крепкого вина натощак. «Севр, ты отстранен», — все тем же голосом произнес святоша стражнику, но тот почему-то смертельно побледнел. «Но, ваше святейшество, он же носитель скверны, мы долж», — договорить он не успел. Его возражения превратились в невразумительное мычание. На глазах у громилы выступили слезы страха. «Во-первых, не смей мне перечить», — ласково потрепал по подбородку громилу святоша, в то время как язык стражника рассыпался пылью у него во рту. «А, во-вторых, в нем нет скверны, иначе моя магия его убила бы». «Ты ошибся». Севр рухнул на колени перед святошей, сложив руки в молитвенном жесте. По лицу его текли крупные слезы, а тело содрогалось от дрожи. «Я помню тебя», — обратился уже ко мне святоша. «Тебя нашли едва живым после прорыва у сиротского приюта несколько лет назад. Не думал, что ты выживешь. Теперь я вспомнил это приторный запах и это лицо, несколько лет назад склонившееся надо мной и посчитавшее нерациональным тратить силу исцеления на приютского сироту, харкающего кровью на последних вздохах. Тогда надо мной сжалились маги крови, увидев в моей руке гвоздь и ощутив обилие чужой крови на моем теле. Я молчал, ответить мне было нечего, а плюнуть в лицо этому уроду я просто не мог. Миша, Миша!» Снова наложился поверх голоса святоши совершенно другой женский голос. «Миша, да очнись же ты!» Я совершенно не понимал, кого это так настойчиво зовет женский голос, ведь меня звали Трай, звали. Память лихорадочно пыталась зацепиться за имя, выуживая все новые и новые подробности чужой жизни, вдруг ставшей моей. Лицо святоши теряло четкость и расплывалось, зной летнего утра сменился прохладой зимнего вечера, и я, наконец, рассмотрел обеспокоенное лицо лекарки. Нет, не лекарки. Вот мы целуемся, я прижимаю ее обнаженное тело к стене в душе, вот я расщепляю в пыль проклятием урода, посмевшего отравить ее и желавшего изнасиловать. Воспоминаний было много. Невеста, наконец-то, узнал. С облегчением выдохнула Светлана, сканируя мое тело. Боги, не пугай так меня. Я уже думала, передо мной сомнамбула, а то и вовсе другой человек. У тебя взгляд был чужой, озверевший. Прости, что напугал. Говорил я и ничего не чувствовал, будто тело действовало отдельно от души. Неужели именно это имел в виду алтарь, когда говорил, что я буду постепенно терять связь души и чужого тела? Я попытался подняться с больничной койки, но тело подчинилось не сразу. Рядом оказалась Тиль. Взгляд ее был не менее напуган, чем у Светы. Что случилось? Этот вопрос я задал по связи. Раз уж организм не желал слушаться, то хотя бы возможность общения у меня никто не отнимет. От подруги пришло короткое воспоминание, не порадовавшее меня. В какой-то момент я просто замер в пространстве, глубоко погрузившись в собственные воспоминания, а после и вовсе потерял сознание. Ну, Эквада, убил бы еще раз, если бы это было возможно. Такую свинью подложил. Это все, я чувствовал, что Иргу гнетет еще что-то, и она не решается озвучить суть проблемы. Пришло письмо от императора, дожидается тебя в кабинете. Да и тень прибыла от Орлова, но ее тут же телохранительница Светы обратно отправила. Так в чем проблема? Сейчас прочитаю и будем разбираться, успокоил я подругу, но та лишь возмущенно сверкнула фиолетовыми глазищами. Проблема в том, что ты провалялся в отключке более полусуток. Я выругался. Полдня бездействия в моем случае могли стать критическим сроком, а ведь еще же нужно было посетить алтарь. Кстати, о птичках, вернее, об алтаре. Будь другом, перенеси в кабинет, пожалуйста, попросил я алтарь эргов, ибо сам неизвестно сколько добирался бы туда со своим нынче непослушным телом. Письмо сиротливо лежало посреди стола, заваленного бумагами. Помнится, именно в таком состоянии я и оставлял кабинет, хотя и не ручаюсь, уже тогда сознание плыло и приходилось прилагать усилия, чтобы не потерять ясность мысли. Я взял послание, заклеенное сургучевой печатью с оттиском кречета, и вскрыл его, но то ли руки меня подвели, то ли бумага оказалась хлипковата, но послышался треск разрываемого конверта, а дальше все перед глазами потемнело. «Рад, что вы все же соизволили принять приглашение о встрече, «Михаил Юрьевич, нам есть что обсудить». Спустя мгновение послышался голос его императорского величества Петра Алексеевича Кречета. «Ну вот только тебя мне сейчас для полного счастья не хватало», — подумал я, отчаянно пытаясь не потерять сознание. «Интересно, а что мне будет, если я чуть отопью из императора?» Глава 14. «Как-то не так я себе представлял нашу встречу, ваше императорское величество», — я бегло оглянулся и понял, что ни хрена не понимаю. «Мы были явно не в кабинете императора». Но где? Комната с низким потолком, без окон и дверей, обставленная грубой добротной мебелью и освещенная парочкой макровых светильников, вообще никак не походила на дворцовое помещение, скорее на тюрьму. «Приехали. Мы в одном из моих личных тайников, о котором не знает никто из рода», — ответил на мой немой вопрос Петр Алексеевич. «Здесь нас не подслушают ни моя дочь, ни кто-либо еще, разве что боги. А мысль хорошая. Камара, меня тут император украл на разборке тет-а-тет. Подстрахуй, пожалуйста», — обратился я к покровителю. «Не бойся, мы с Кречетом поговорили, должны все миром решить, но и ты тоже звезду с неба не проси», — коротко проинструктировал меня Камара. «Ну и то радость, но вообще-то я другое имел в виду. Параллельно я усиленно по капле тянул кровь из императора. Во-первых, нужно было понимать его намерения и долю искренности, а, во-вторых, банально не хотелось хлопнуться в обморок, а потому на безрыбье и пара капель, хлеб. Как ни странно, но Петр Алексеевич был предельно честен со мной. Он тут сидел уже больше 12 часов в ожидании моего прибытия. И это при том, что его время стоит дороже моего. Ваше императорское величество, давайте без политеса, Михаил Юрьевич, — перебил меня император. «Моя дочь, ваша дочь, Петр Алексеевич, связалась с каким-то уродом, который чуть не угробил меня и сестру. Ни один лекарь или маг жизни нам помочь не может, поэтому сестра сейчас в стазисе, а я стремительно двигаюсь к этому же состоянию. Вы извините, но время мне сейчас дорого как никогда. Очень не хотелось бы сдохнуть в вашей горнице без окон и дверей. Это недоразумение, как и выстрел в упор», — добавил я, пристально глядя в глаза сюзерену, — «как и санкционирование родовой войны с крысинами. Одни сплошные недоразумения». В глазах вновь замаячила серая хмарь, и я рухнул на стул с высокой спинкой, не дожидаясь разрешения присесть. «Мы, кажется, закрыли с вами этот вопрос. У вас появился абрау и графский титул», — император хмурился и тарабанил пальцами по потемневшей от времени столешнице, даже не покрытой лаком. «Более того, я лично вмешался в ситуацию с князем Рюгиной и, заметьте, даже не претендовал на передачу княжества под управление короны, а этого бы и не вышло. У княжества есть законный наследник, так что там с ним вообще не все однозначно», — пожал я плечами, чуть раскрывая карты по этому вопросу. «Насколько я знал, Арсений уже отправил группу для эвакуации девчонки, и ее вскоре должны были привести. Мне же еще предстояло поговорить с Вулкановой на предмет ее обучения. Девочка была перспективной, а лучше всего такие самородки обрабатывались мастерами. Тогда не вижу смысла возвращаться к этому вопросу», — пожал плечами император. «А я вижу. Меня не устраивает тенденция, когда дети моего сюзерена второй раз прямо или опосредованно становятся причиной покушений на меня и мою семью». Петр Алексеевич молча сверлил меня взглядом, я же старался сфокусировать зрение, чтобы хоть как-то идентифицировать в сером пятне передо мной монарха. «Получалось плохо. Чего вы хотите?» — император задал главный вопрос, из-за которого, собственно, и состоялась наша встреча. «Иметь право на самозащиту. Так защищайтесь, кто ж вам мешает?» «Кажется», — развел руками император, — «никто, а что? Вассальная клятва. Не хотелось бы захлебнуться собственной кровушкой при одной неверной мысли. Это я, конечно, палку перегнул, но смысл был понятен. Причем, в теории, эта же клятва должна была аукнуться и детям Петра Алексеевича, но всегда, как говорится, есть нюанс. В одном месте информации Александру не хватило, и нас чуть не размазали крысины, в другом исполнитель перестарался. А у меня порой не только мысли, у меня руки чешутся кое-кому задницу надрать. Так женись и воспитывай сколько угодно», — заявил император, в запале переходя на «ты». «Я тебе даже князя пожалую по этому поводу». «Нет», — я рассмеялся. «Не перекидывайте проблемы с больной головы на здоровую. Так не хочешь иметь со мной никаких дел, что готов лишиться родовых земель». Голос императора был на удивление спокоен. Деревянный стул скрипнул. Видимо, Петр Алексеевич встал с места. Я выпустил дар и принялся отслеживать его перемещение по комнате. Зрение все равно уже не могло мне в этом помочь. А вы готовы передарить кому-то земли, где не действуют родовые силы и регулярно происходят прорывы изнанки? Ответил вопросом на вопрос я. Не спорю, очередь выстроится, но я верну их в том же виде, в котором мой род их получал. Угрожаешь? Нет, предупреждаю. Да и подобные махинации не останутся незамеченными и вызовут ненужное внимание. Можно, конечно, как в случае с Вулкановыми, выставить нас предателями и скрыть реальную ситуацию дел, но что вы получите? Оголенный кусок земли с вечными прорывами в центре империи и уничтожение пары родов, верных ей же, а ты предлагаешь освобождать от присяги всех, кому не нравится действие императора или его семьи, возмутился император. При этом у него даже чуть повысилась температура тела. Так мой род не для того столько лет ужом на сковородке вертелся, чтобы опять потерять контроль над особо рьяными смутьянами. Вас, как императора, мое решение вообще не затронет. Как раз вашим образом действий, предусмотрительностью, анализом ситуации и способностью тушить пожары в зародыше, не давая разгораться пламени беззакония и самовольства, я искренне восхищаюсь. Императорство, уж простите за прямоту, скотская работа. И вы лично справляетесь с ней явно лучше, чем многие. Мой род от службы Отечеству не отказывается. Мы как защищали, так и будем защищать людей от тварей изнанки, да и в случае нападения на империю встанем под ваши знамена, но, я намеренно сделал паузу, комарины перестанут быть вассалами рода кречетов по причине невыполнения членами сюзеренного рода клятвы защиты и безопасности в отношении вассала. Петр Алексеевич надолго замолчал, он ходил вокруг меня, обдумывая мои слова. «Хочешь клятву служения взамен вассальной?» — хмыкнул он. «Не удивлюсь, если по этому поводу тебя просветил Махмуд Кёпиклири. Сам ты слишком юн для знания подобных тонкостей и прецедентов. Не буду спорить, он. Но разве это имеет значение?» Разговор этот странным образом меня успокоил. Сосредоточенность при использовании дара тоже принесла свои плоды. Мне стало лучше. А если я откажусь, уже из чистого любопытства спросил император, то кому-то предстоит переезд, а кому-то придется закрывать прорывы. Их было порядка 40 за последние месяцы, можете спросить у Данила Андреевича. У него амулет регулярно грелся. Здесь я, конечно, слукавил. Грелся амулет у Орлова на открытие межмировых порталов. Таким образом, почти каждый новый эрк отзывался у министра обороны неприятными ощущениями. Если вначале он еще интересовался, нужна ли помощь, то потом успокоился моими заверениями, что все в порядке. То есть просто уйдете? Вот теперь в голосе императора слышалось недоверие. Оставите прах предков и своих людей, ну не говорит же ему, что это не мои предки. Тем более, после всего пережитого, уйдем, мы не рабы. Можем уйти тихо, а можем, громко хлопнув дверью напоследок. Боги не против любого из вариантов. Им не важно, где находятся их последователи, главное, чтобы они исправно молились. Император надолго замолчал, а мой взгляд наконец-то прояснился. Судя по застывшему выражению лица, Петра Алексеевича вызвал на разговор его покровитель. Император оказался на краю утеса, над головой синело весеннее небо, солнышко пригревало, а прямо на него уставился огромный кречет, сидящий в ветвях старого иссохшего дуба, корнями вцепившегося в самый обрыв. Покровитель. Петр Алексеевич медленно стал опускаться на одно колено, выражая благоговение и почитание своему тотему. «Это честь для меня». Кречет размял крылья и потянулся всем телом, будто сбрасывая вековое оцепенение. «Ты служил верой и правдой мне, но сейчас я чувствую сомнения в твоей душе». «Так и есть», — склонил голову император. «Один из вассальных родов хочет отказаться от клятвы. Ситуация там двоякая. Я знаю, о чем речь», — перебил его кречет. «Соглашайся». «Но...» Петр Алексеевич во все глаза смотрел на Бога. «Но это же удар по репутации. На этот счет договорись держать все в секрете». «И еще...» Кречет склонил голову на бок, размышляя вслух. «Пусти его в закрытые архивы». «Но...» Чуть заикаясь, растерянно возразил император. «Там запретная информация. Ты смеешь перечить своему Богу?» Кречет выпустил волну силы, от которой Петра Алексеевича опрокинуло наземь. «Выполняй». Эхо крика еще гуляло, когда Бог уже более спокойным тоном добавил: «Не разочаруй меня, от твоего благоразумия и исполнительности сейчас зависит очень многое». Чуть ли не впервые Петр Алексеевич совершенно не понимал, что происходит. Аудиенция у покровителя – это не шутки. Ему предельно ясно донесли приказ и потребовали исполнения. О причинах подобных действий, естественно, сообщать не стали. Посему император вдруг почувствовал себя на месте винтика в автомобиле, в то время как привык быть его водителем. Обычно он раздавал приказы, руководствуясь собственными интересами, играя некоторыми в темную. Здесь же его сделали чуть ли не пешкой в партии, сместив с места короля или ферзя. Причина могла быть только одна. Он случайно оказался в центре божественных разборок. У них ведь там была такая же политика, как здесь. Союзы, провокации, войны, боги упаси людей от этого. Император еще раз прокрутил в голове, кого коснулась последняя выходка Марии, и попытался размышлять с позиции Кречета, а не обычного человека. Выходило, что пострадали-то не только комар с виноградом, были еще гончая и медведь, а потому Кречету проще было сдать позиции в части одного рода, чем разбираться с претензиями четырех божеств. В такой ситуации смена вассалитета на службу означала отделаться малой кровью, и некоторые резоны становились понятны, особенно, если Михаил и Кирана действительно пострадали сильнее всех. Поразмыслив, император пришел к выводу, что приказ Кречета вполне рационален даже на основании имевшейся у Петра Алексеевича информации. Беспокоил только пункт про закрытые архивы, ведь туда имел доступ очень ограниченный круг лиц. Но, успокоив себя мыслью, что этой части картины он просто не видит, император решил просто подчиниться. Слепое доверие покровителю впитывалось в роду с молоком матери, ведь только так Бог привести род к процветанию. Петр Алексеевич отмер, разглядывая собеседника. Тот выглядел гораздо лучше, чем при переносе в убежище. Тогда по бледному лицу, кругам под глазами и нетвердой походке Комарин выглядел явно больным. Сейчас передышка в разговоре пошла ему на пользу. Сама беседа вышла приинтересной, за всю его жизнь не имеющей аналогов. И раз уж Кречет неформально намекнул на предоставление Комарину определенной степени доверия, то император решил отыграть роль не столь грубо в лоб, а опосредованно. «Михаил Юрьевич, хочу, чтобы вы понимали, я очень ценю вашу откровенность. Дочь я приструню, но она», — император запнулся, подбирая слова, — «очень напоминает своего деда напористостью и сфокусированностью на собственных желаниях». У Комарина насмешливо взметнулась одна бровь. Другими словами, она часто дурит и с трудом признает ошибки, но здесь даже она впечатлилась последствиями. «Я согласен с вашими резонами и готов к обоюдному отказу от вассальной клятвы с заменой ее на служение, но я не хотел бы афишировать данные изменения». Комарин криво ухмыльнулся. Это условие, судя по всему, было вполне для него ожидаемым. «Согласен», — кивнул он, — «худой мир всегда лучше доброй ссоры». «Именно», — согласился император, удержав выражение лица нейтральным. «Потому, если вам понадобится помощь в части уникальных лекарств, артефактов или специалистов для лечения последствий вмешательства Галапагосова-Черепахина, вы можете смело обращаться». Комарин снова кивком подтвердил, что услышал щедрое предложение уже почти бывшего сюзерена. Отказ от клятв прошел буднично. Боги подтвердили обоюдное согласие сторон разорвать соглашение 300-летней давности. А после Михаил опустился на одно колено и принес клятву служения стране. Кровь здесь не требовалась, но Комар и без того подтвердил искренность своего последователя. Приняв клятву, Петр Алексеевич решил задать напоследок несколько интересующих его вопросов. «Кстати, не подскажите, стоит ли мне беспокоиться о судьбе вашего обидчика?» — осторожно уточнил император по ситуации с пропавшим исполнителем дочери. «Не стоит, но в ближайшие дни я подам документы в канцелярию о регистрации нового вассала, Карда Галапагосова-Черепахина», — поставил в известность императора Комарин из вежливости. «Дальний родственник старика Эквада, сын». Император нахмурился. Почему-то вспомнилось, что старик-иноземец имел лишь внуков и давно присматривался, где обосновать новое черепашье гнездо, но всего в памяти не удержать, может, там и сын где-то был, потому Петр Алексеевич отбросил мысли как несущественные. Ну и последнее, видимо, правдеформация дает о себе знать, но более 40 прорывов за последнее время упомянутых вами, это приукрашивание или факт? К сожалению, факт, не моргнув глазом, подтвердил Михаил, чуть сутулившись. «Я из-за этого надолго дом не могу покинуть, людям нужна помощь». «Чем это может быть вызвано?» — заинтересовался император. Самому хотелось бы знать, здесь напускное безразличие и рациональность Комарина дали трещину, в которой выглянуло истинное беспокойство. «Я нашу библиотеку прошерстил, Ничего подобного раньше не было. На заре обустройства рода вроде бы происходило что-то похожее, но никакой информации у меня об этом нет. Да и вы сами, помнится, не рекомендовали мне совать нос в прошлое моей вотчины. Поэтому я вообще уже какое-то время живу на осадном положении да на пороховой бочке. Никогда не знаю, когда и где рванет в следующий раз. Вот оно, подумал Петр Алексеевич. Приказы Бога нужно выполнять быстро, а такой возможности может более и не представиться. Михаил Юрьевич, как придете в себя и выдастся перерыв между прорывами, император был сама серьезность, обратитесь к Андрею, он вас проведет в нашу библиотеку. Возможно, сможете отыскать что-то там. Брови парня непроизвольно поползли вверх от удивления. Он явно не ожидал, что его после отказа от вассальной клятвы впустят в святая святых империи. Глупцы таковым местом считали казну или коллекцию артефактов, но умные люди знали, что информация есть главное богатство в мире. Примите это как жест доброй воли за поведение дочери. Надеюсь, вы и ваша сестра поправитесь. Ну ни хрена себе, у меня сегодня просто аттракцион невиданной щедрости какой-то, и вассальную клятву сняли, правда, только после консультации с Кречетом, и помощь предложили, и даже в библиотеку пропуск подтвердили бонусом. Надо бы Комару с Виноградом сказать спасибо за лоббирование моих интересов наверху. Я даже не пытался скрыть собственное удивление, интуиция просто орала, что такое везение срабатывает исключительно перед глубокой и затяжной задницей. Но, с другой стороны, у меня сейчас жизнь вообще похожа на зебру, которую природа забыла белым разукрасить. Так что не все ли равно, императорская библиотека, это же не только по изнанкам можно информацию поискать, но и по вопросу Агафьи. В идеале, конечно, еще бы и историю своих земель обнаружить, но, если там даже боги отметились, искать придется долго, и не факт, что найду. Опять же, надо отдать должное, в проводники мне выбрали того отпрыска, кто еще не отметился каверзами в наш адрес, вот и будет шанс отличиться. Пришла абсолютно параноидальная мысль. Ваше императорское величество, благодарю за столь щедрое предложение и обязательно им воспользуюсь, я склонил голову, а сейчас не подскажите, как отсюда выбираться. Кречет сидел все на той же ветви, что при общении с главой одного из своих родов. Он размышлял, верно ли поступил, санкционируя снятие вассальной клятвы. Вся игра, которую он начал, строилась до того лишь на домыслах и догадках некой особы, страшно обиженной на Комара. Когда Комара и Виноград пришли к нему сегодня на разговор, Кречет собственными глазами увидел, что часть соображений нечаянной союзницы оказалась верна. Они действительно продвинулись в развитии. Да, пусть не так значительно, как ему нашептывала эта хвостатая язва, но все же, а это значило, что и другие предположения, несмотря на свою фантастичность, тоже могут оказаться правдивыми. Понять бы только, как Комару удалось обойти проклятие, ведь та территория до сих пор закрыта для всех богов, чтоб неповадно было устраивать драки за кормушку. В прошлый раз, правда, кормушка оказалась лишь фикцией, но зато они устранили перекос в системе, уничтожив смертную, посмевшую возвыситься до начального уровня богини. Очередная перенесшаяся душа слишком рьяно принялась аккумулировать силу, и пришлось ее устранить. Одни проблемы с этими неместными душами появляются, противоречат системе, начинают перетягивать одеяло на себя. Правильно их в свое время запретили, самим тесно. Вот увидишь, я была права, промурлыкал тихий женский голос под деревом, отвлекая Кречета от раздумий. Он склонил голову вниз и увидел потрясающее обнаженное тело, кокетливо прикрывшее самые пикантные места вишневыми пушистыми хвостами. Богиня лежала на подушечках, кожа ее мерцала червонным золотом в лучах заходящего солнца. Тяжелые косы обрамляли утонченное лицо с высокими скулами и полными губами. Он точно что-то обнаружил, но не хочет делиться. Нужно лишь подтолкнуть его, и мы получим желаемое чужими руками. Он готов был покинуть родовые земли, заметил Кречет, спрыгивая с ветки и меняя внешность на человеческую. Значит, дело не в них. Высокий мужчина с медной кожей, зорким взглядом и телом атлета присел рядом с девушкой, но задумчиво уставился на закат, даже не делая попытки сблизиться. Тогда та встала на колени за его спиной и принялась массирующими движениями растирать его плечи, натруженные после полетов. Блеф. Не зря количество прорывов участилось. Хотя, руки девушки замерли. Возможно, это как-то связано с появлением дикарки. Связано или нет, узнаем. В любом случае, меня интересует, где они взяли адамантий в таком количестве, Бог расслабился, провожая взглядом последние лучи заходящего солнца, пурпурными бликами ласкавшие кожу вместе с пальцами его спутницы. Не прошло и секунды, как мужчина подмял под себя ахнувшую от неожиданности девушку и накрыл своим телом. «Но, если ты мне соврала», — он хрипло шептал ей в раскрытые губы, — «я из твоих хвостов сделаю меховое манто». Глава 15. Обратный путь занял несколько большее время, чем перенос в убежище. Но я хотя бы нашел для себя спасательный круг, позволяющий удерживать связь между душой и телом. Приходилось безостановочно применять магию крови. Анализ чужой крови, чтение памяти, обнаружение людей вокруг, в ход шло все. Как я уже позже догадался, магия крови и была тем связующим звеном, по которому Комаров в свое время подбирал себе душу для переселения в последователя. Но на момент завершения непростого разговора с императором я был уже счастлив тому, что не падаю в обморок как кисейная барышня. Перенеслись мы сперва в Кремль. Оттуда я связался с особняком в столице, и за мной прислали карету. Все верно, личный автомобиль был только у Агафьи, а она выбыла из игры на неопределенный срок. Так что предстояло еще полчаса трястись домой, а оттуда уже брать набор свитков и возвращаться в Хмарево. Своих я удивил, появившись посреди внутреннего плаца внутри форта. Первым делом осведомился, не изменилось ли состояние Кирана и Агафьи. Получив отрицательный ответ, я решил все же сначала отправиться к алтарю на лечение и лишь потом заниматься делами. Алтарь встретил меня в задумчивости. «Ты выглядишь явно лучше, чем прошлый раз. Нашел лечение?» «Нет, скорее, временное отсрочивание проблемы», не стал я скрывать. «Практикую магию крови без остановки». Алтарь задумался и даже ушел в себя, но вскоре отмер. «Ладно, давай тебя почистим от этой дряни, а то не хватало еще в самый ответственный момент погореть на такой мелочи». Сам сеанс очищения от остатков магии Квада Тортугаса я помню слабо. Единственное, что запомнилось, мне не было больно вообще. Я даже удивился этому, ведь все предыдущие метаморфозы с участием алтаря были мечтой мазохиста. Алтарь подслушал мои мысли и счел нужным объяснить. Чужая магия, как ядовитый дым в комнате, его следует выпустить, и он развеется. Да, повреждения она успела нанести, но не критичные. Связи души и тела восстановятся. Сложнее будет твоей сестре. На нее яд действовал дольше, и ей придется искать собственный путь выхода из ядовитой комнаты. Я же болтался в воздухе, обвитый сотнями присосок. Впечатление так себе. Ощущение, что меня сначала надули магией Квада, как лягушку через соломинку, а потом решили сдуть таким же образом. Я видел выходящую из меня муть. Ее было все меньше и меньше. И, в конце концов, я почувствовал необычайную легкость и даже головокружение, будто и правда после яда принялся дышать чистым горным воздухом. Алтарь высосал из меня все ошметки чужой магии. «Ты сейчас выглядишь, как ощипанный цыпленок», — скепсиса в голосе алтаря было хоть отбавляй. «Тебе бы в ипостаси эрго порезвиться, чтоб прийти в себя. Да и я согласился тебя обучать, а вы все никак не приступите. Непорядок». Оправдываться и говорить, что как-то некогда было, я не стал. Сомневаюсь, что моя жизнь когда-то станет более спокойной, поэтому и пенять на собственную занятость было последним делом. Кто не хочет, ищет причину, кто хочет, ищет возможность. Поблагодарив алтарь, я вернулся к себе в кабинет. Поспать нужно было катастрофически, хоть и хотелось перед этим проведать сестру с Агафьей. На этих мыслях меня и сморило. Утром проснулся все в том же кабинете, но укрытый пледом и с подушкой под головой, а еще с ощущением, что могу горы свернуть. «Интересно, кто это тут постарался?» «Кто-кто?» — проворчал сонный голос рядом. «Твоя самая домашняя, самая прекрасная, самая пушистая и самая очаровательная прелесть». И мал разлеглась поверх документов, грея меня одними своим пушистым боком. «А еще самая обиженная и брошенная кошечка в мире», — фыркнула она. «А я только слушаю про чужие приключения. После Японии сижу дома мышкой да с эргами общаюсь. А ведь ты обещал меня не бросать. Ох, малышка». Я притянул кошечку к себе поближе и зарылся лицом в ее пушистую белоснежную шерстку. «Смотри». Я открыл поток сознания и принялся транслировать эрге все последние события. Та, бывало, вздыхала, иногда шипела, а пару раз даже выпустила когти, вогнав их в лакированную столешницу. Завершив трансляцию, я еще сильнее прижался к Имал. «Так что, киса, жизнь моя была полная». Договорить я не успел, как в кабинет вошла Тильда. Узрев нашу компанию, она хмыкнула и завезла внутрь столик на колесиках, сервированный для утреннего кофе. На паре тарелочек сиротливо лежали пирожные, которые тут же заняли все внимание Имал. Переглянувшись со мной, она безапелляционно заявила: «Даже не мечтай, это моя компенсация за простой от приключений». «Ах, так, я принялся щекотать кошечку, а та от меня вырываться. Значит, в следующий раз в пасть акуле вместе полезем и от червей по пустыне бегать тоже вместе, и, ура, у нас будут приключения», — промурлыкала Эрга, спрыгивая со стола и сметая с тарелочки первое пирожное. «Приключения и пирожные». Мы с Тильдой умильно наблюдали за кошечкой, пока та уплетала сладкое, смешно дергая усами. «Знаешь, что, пришла мне в голову здравая мысль, а давай-ка вместе заниматься обучением Урея. У нас тут не один я маленький». Имал слизнула с мордочки сливочный крем и согласно кивнула. «Позовешь, как понадоблюсь. А я пока к Иссе», — мурлыкнула киса и была такова. «Кто такая Исса? Или такой?» Я словил себя на мысли, что, кажется, потерял контроль над происходящим на своей земле. «Исса, сын Ариссы, ты же на родах был. Кажется, у меня здесь организовывается детский сад. Кстати, о детском саде. А мальчика, прибывшего с Тымой, его куда определили?» Я вспомнил про слепого мальчика с силами предвидения. Не хотелось, чтобы ребенок без знания языка, без зрения оказался предоставлен сам себе и скучал в одиночестве на чужой земле. Однако все оказалось гораздо радостней. Над ним шефство взяли эрги. Он не видел их, но с удовольствием общался. Для них не существовало языкового барьера, ведь они общались мыслеформами, а не примитивным человеческим языком. «Знаешь, Тильда, как всегда, была предельно откровенна, а мне даже нравится все происходящее. Нет, я не про состояние Агафьи или Кираны, я про людей вокруг, и не людей. Вспомни, раньше мы жили с тобой вдвоем, худо-бедно даже готовить умели, служанок не держали, я бы сказала, сторонились людей». «Не безосновательно», — тихо возразил я. «Да понятно, но ведь есть и хорошие, и все вместе они работают как слаженный организм. Даже эрги, казалось бы, и те вписались. Иногда я задумываюсь, как, но потом просто воспринимаю это как должное. Все обо всех заботятся в меру своих сил. То ли это от боевого братства пошло и распространилось дальше, то ли наоборот от преданности и кровного единения. Никто не знает, но я знаю, что всегда могу рассчитывать на помощь. И именно это я бы не хотела терять. Ощущение семьи, странной, многоликой, но семьи. Да уж, семья разрослась. Я с трудом представлял, чем занимается каждый из моих подопечных. Но, может, так и надо, вести общее руководство и заботиться, а жизни сами переплетутся. Допив кофе, я отправился в лазарет. Возле постели Агафьи с Кираной сейчас дежурила Жива. «Как они?» Жива пожала плечами. «Без изменений. Агафью пробуем провести по нижней границе с ростом объема потребления на 10%, следим за реакцией. Бледнеть перестала, а Кирана в стазисе, но вспышки все равно бывают. А где Светлана?» — поинтересовался у штатной лекарки. «Отдыхает. Она ночью дежурила». Я зашел в комнату отдыха при лазарете. Света лежала, скрючившись на низкой кушетке, подперев кулачком щеку. Отросшая челка упала на глаза, придавая ей беззащитный вид. Ей бы отдохнуть нормально, а не так на бегу. «Имал, а можешь нас со Светой в спальню перебросить?» — попросил я задобренную утром пирожными Эргу. «Запросто. Только смотрите осторожно, не наделайте котяток», — хихикнула киса. Я подхватил невесту на руки, и спустя пару секунд Имал уже восседала у меня на плече. «А девочка очень подросла», — хыкнул я под весом, но виду не подал. Киса взглянула на лекарку и без подколов перенесла нас в мою спальню. «Позаботься о ней, а то она так переживает за остальных, что совсем забывает о себе». Мы улеглись на постель одетыми. Хмурое лицо девушки расслабилось, стоило ей почувствовать тепло рядом. Вытянувшись во весь рост, она сладко потянулась и, не открывая глаз, промурлыкала: «Как же хорошо проснуться в объятиях любимого. Тебе не просыпаться надо, а засыпать и спать подольше», — мягко упрекнул я трудоголика, на которой собирался жениться. «Жива держит все под контролем. Отдохни». Светлана смешно сморщила носик и зажмурилась. «Вот бы открыть глаза, и все проблемы решились. У нас с императорской семьей мир», — Машка успокоилась или на худой конец нашла другой объект для своего пристального внимания. «Агафья и Кирана здоровые тренируются, а мы...» Тут она запнулась и не договорила. «Договаривай уже», — чмокнул я лекарку, у которой залегли тени под глазами от усталости. А мы засыпали и просыпались вместе почаще, обтекаемо договорила невеста. Хочешь ускорить свадьбу? Я обнял Светлану и уперся подбородком ей в макушку, возможно, для того, чтобы скрыть собственное лицо. Я так и не определился со своим отношением к браку, а уже умудрился завести двух невест и вскоре должен был стать отцом. Если моя жизнь неслась словно стремительный поезд, то уж лично я и вовсе неуправляемо пикировала. Знаешь, после свадьбы Славы и Ксении я, наоборот, захотела тихую церемонию без толп гостей, чтобы были только самые близкие. Но с учетом того, что мы, личные вассалы императорской семьи, лекарка замолчала, качая головой. «Вы, да, мы, уже нет», – тихо произнес в макушку, а Светлана буквально заледенела в моих руках. Температура ее тела резко упала на пару градусов. «Только не говори», – она сглотнула, пытаясь смочить в раз пересохшее горло. «Это совместное решение. Боги одобрили». Лекарка все это время не дышала, воздух с шумом вырвался из ее легких. Когда успели только, вечером император настоятельно пригласил на аудиенцию. Отказаться шансов не было, пожал я плечами. «Противостояния не будет», – с надеждой спросила Света, изворачиваясь в моих объятиях и заглядывая в глаза. «Пока нет, но я не уверен, что твоя подруга не отчебучит нечто этакое». Как оказалось, фантазия у нее богатая. Лекарка обняла меня покрепче, положив голову на плечо, и спустя несколько минут уже сладко сопела. Спустя полчаса я уже сидел в своем кабинете. Текущих дел у меня было хоть отбавляй, и одним из них было уведомление о принятии в вассалы Карда Тортугаса, которому сейчас на вид было глубоко за 100 лет, а должно было быть, по совести, лет этак на 60-70 меньше. Вообще, по его поводу у меня созрела дельная мысль, но прежде чем реализовывать ее, я решил обсудить идею с ее исполнителями. «Арсений, у нас прибавился вассал в лице Карда Галапагосова Черепахина. Мне бы встречу что ли провести с вассалами да перезнакомить их между собой. Все-таки в одном клане будут», — высказал я собственные соображения по этому поводу. «По крысиным посмотрите на столе. Должны быть отчеты за третий и четвертый квартал, пригодится», — прокомментировал кровник. «Встреча, дело хорошее. Лучше проводить в Санкт-Петербурге. Меньше людей на подведомственном объекте будет. Ну и сюда же, предполагаю, следует пригласить Виноградовых Татьяну и Макара. Заодно лично познакомитесь с сестрой. А ведь точно, тетка-то у нас одна на двоих, как и кузен. Лишь бы только шаман нашелся поскорее». «Арсений, а что у нас с шаманом?» — задал не менее животрепещущий вопрос. «Ибо на алтарь надейся, а сам не плашай. Работаем», — впервые на моей памяти неопределенно ответил кровник. «Часть старых контактов не выходит на связь, пришлось срочно актуализировать базу. Есть пара вероятных вариантов. Торгуемся?» «Не торгуйтесь», — вскинулся я. «Соглашайтесь на любую цену.